дороге снег. Он валит, как наш, и тает, как наш, в апрельской воде, а в Рединге смех. И свадебный марш, и траурный марш, как, впрочем, везде, а в Рединге свет. Витрины реклам, я в отсвете том, как будто в огне, а в Рединге след. Не чей-нибудь мой, как Рединга след отныне во мне. Ах, зачем земля вся поделена нами? Ведь ее Господь не делил для нас вовсе, но у каждого из нас есть свое знамя. И свои леса, и в лесах своя осень. Под Москвой же яблони в цвету белом, в Рединге горят розовым огнем о вишни. Как же ты, Господь, так все хорошо сделал? Как же у тебя нескладно так вышло? Мы в Рединский паб. На пинту пивка, на джин, на бокал заглянем с тобой, и время как трап. Отъедет от нас, и нас вознесет на шар голубой. Он как дирижабль парит в темноте. Да разные мы, но схожи в одном. Нам вместе лежать в английской земле или в русской земле, но в шаре земном. Ах, зачем земля вся поделена нами? Ведь ее Господь не делил для нас вовсе, но у каждого из нас есть свое знамя и свои леса, и в лесах своя осень. Под Москвой же яблони в цвету белом, в Рединге горят розовым огнем вишни. Как же ты, Господь, так все хорошо сделал? Как же у тебя нескладно так вышло? А в Рединге день свое отшумит, закончит полет и канет во тьму, и будет как тень. Уальдовский дух всю ночь напролет тревожит тюрьму, и будете вы игрушки дома стоять под луной. Года и года я завтра, увы, вам ручкой махну, и вряд ли уже увижу, когда. Ах, зачем земля вся поделена нами? Ведь ее Господь не делил для нас вовсе, но у каждого из нас есть свое знамя и свои леса, и в лесах своя осень. Под Москвой же яблони в цвету белом, в Рединге горят розовым огнем вишни. Как же ты, Господь, так все хорошо сделал? Как же у тебя нескладно так вышло? Спасибо.